фон Фалькенберг приказал поджечь северное предместье Нойштадт и южное Зюденбург, чтобы, как он сказал, не отдать их противнику. Несчастные, изгнанные из своих домов, хлынули во внутренний город, опоясанные стенами, но не нашли там убежища. Горожане не желали пускать в свои жилища эту предместскую чернь. «Лучше смерть», — заявила одна состоятельная вдова, чей муж пал при обороне города. «Для того ли мой Франц отдал жизнь, чтобы мне, его супруге, бедовать под одной крышей с какими-то пришлыми оборванцами?» Когда же городские власти заставили ее выделить часть своего дома, что по улице Пекарей, она, укрывшись в погребе, где хранились бочки с порохом, взорвала себя и двух своих детей, чем создала опасный, драматический и тем самым притягательный прецедент. Поступок вдовы возбудил восхищение и зависть. Губить себя и свое имущество, поджигая бочки с порохом, сделалось изысканной модой, ее последним криком, как говорят французы. Магдебургский бургомистр Ратценхофер, образцовый патриот города, был вынужден издать воззвание, обращаясь к совести, разуму и чувствам магдебуржцев и увещевая их прекратить безумие. И если у кого есть в личной собственности порох, отдать его лучше для целей обороны. Плохи были дела города, и с каждым днем они становились все хуже. Бездомные жители предместий, голодные и грязные, наводняли улицы, прося милостыню. Пошли разговоры о первых признаках чумы. Слухи неточные, но весьма правдоподобные. На старом рынке продавали крыс. А канонада не прекращалась. Дома сотрясались непрерывно, словно готовые рухнуть и покончить со всем. Вдобавок к этим ревущим бедам, в город однажды прилетела весть, что шведский король, вместо того, чтобы огромными прыжками спешить на выручку Магдебурга, забавлялся все это время осадой Франкфурта на Одере. И когда этот город пал, позволил своим солдатам разграбить его. И шведы насиловали, убивали, разворовывали, что могли, а чего не могли, сжигали. И осталось от Франкфурта только груда дымящихся развалин. Вести эти, как водится, были сильно преувеличены, ибо нам теперь известно, что в 30-летнюю войну Франкфурт подвергался нападению трижды, что было бы невозможно, если бы он с первого же захода был сровнен с землей. И так сильно преувеличенной была эта весть, зато и сильно действующей, до того даже, что Магдебург, и так уже пострадавший превыше всякой меры, теперь и вовсе обезумел. «Швед нас предал. Нас ждет та же участь, что и Франкфурт». Эта новая формула, мгновенно сменившая утешительную болтовню о близкой помощи, повергла даже самых стойких на дно отчаяния. Бездомные из предместий, сбившись в шайки, начали нападать на богатых горожан и грабить их. В старом городе участились пожары, возникавшие сразу в нескольких местах. На широкой улице появилась процессия флагеллантов. Они собрались в соборе ровно в 3 часа, обнажились по пояс и пошли с плетьми в руках за своим вожаком, на спину которого сам главный настоятель собора, первый предикант магдебургского архиепископства, доктор Райнхард Бак, взвалил огромный дубовый крест, снятый с главного алтаря. Под приглушенную барабанную дробь шли флагелланты, раскачиваясь в такт, 2 шага вперед, шаг назад, и бичевали себя, со стонами признаваясь в своих грехах и провинностях, а впереди шатался под тяжестью креста их вожак. Люди верили, будто самоистязание флагелантов угодно Богу и, следовательно, принесет, если не спасение, то хоть облегчение злополучному городу.